Они добрались до форума поздно вечером, и Эрленд вошел в дом вслед за свояком. Он советовал Симону чуть свет отправить гонца к воеводе с письменным сообщением о случившемся, чтобы как можно скорее получить охранную грамоту от короля. Эрленд предложил Симону нынче же вечером составить для него письмо. Раны в груди мешали Симону свободно владеть правой рукой. «А завтра тебе придется отлежаться в постели. Боюсь, что небольшой лихорадки не миновать». Рамборг и Арниерд сидели в жилой горнице, поджидая Симона. Чтобы не замерзнуть, они, поджав ноги, примостились на скамье у нагретой печной стенки. Между ними лежала шахматная доска. Казалось, что сидят две девочки. Не успел Симон вымолвить двух слов о том, что произошло в Кваме, как молодая жена бросилась к нему и обвела руками его шею. Она нагнула лицо мужа к своему лицу, прижалась щекой к его щеке и так стиснула руки Эрленда, что тот, смеясь, заметил: «Я и не думал, что у Рамборг такие сильные пальцы». Рамборг стала упрашивать мужа, чтобы он лег спать в жилой горнице. Тогда она сможет бодрствовать у его постели. Она умоляла об этом, чуть не плача. Тут Эрленд предложил, что он останется на ночь в форму и ляжет вместе со свояком, если только они пошлют слугу известить об этом в Йорингорде. А то Кристин до поздней ночи просидит в холодной горнице. Она тоже всегда дожидается моего возвращения. Вы хорошие жены, дочери Лавренса. Пока мужчины ели и пили, Рамборг все время ластилась к своему супругу. Симон похлопывал ее по плечу и по руке. Он был смущен и тронут тем, что она выказала столько тревоги и любви. Во время Великого Поста хозяин обыкновенно ночевал в горнице Сэмунда, и когда они с Эрлендом отправились на покой, Рамборг сама проводила их в горницу и поставила на плоский камень у очага большую яндаву с настоянным на меду пивом, чтобы они могли согреться. Горница Сэмунда называла старинное маленькое строение с открытым очагом. Толстые стены хорошо хранили тепло, но срублены они были из толстых бревен, всего в 4 венца. Теперь горница совсем выстыла, но Симон подбросил в огонь охапку смолистых сосновых поленьев и загнал в постель своего пса, пусть полежит на шкурах и согреет их. Свояки пододвинули к огню стул, сделанный из чурбака, и лавку со спинкой, и устроились у самого очага. В дороге они промерзли так, что у них зуб на зуб не попадал, и за ужином в жилой горнице почти не успели согреться. Эрленд составил письмо для Симона. Потом они начали раздеваться. Стоило Симону резко двинуть рукой, как его раны снова открылись. Тогда Эрленд помог ему снять через голову кафтан и стащить сапоги. Эрленд немного волочил свою раненую ногу. «Она затекла и онемела от верховой езды», — пояснил он. «Но, впрочем, рана пустяшная». А потом в одном из подним они вновь расположились у огня. Теперь в горнице было жарко натоплено, они согрелись и подбодрились, и к тому же в яндаве еще оставалось вдоволь пива. «Не принимай это дело слишком близко к сердцу, свояк», — первым нарушил молчание Эрленд. «Холмгейр был пустой, малый. Отец мой сверно смотрит на это по-другому», — тихо ответил Симон. «Он старый человек и добрый служитель Божий». Эрленд сочувственно кивнул головой. «Нехорошо нажить себе врага в таком человеке, особливо, когда он твой близкий сосед. И потом, как тебе известно, мне часто случается ездить по делам в ту округу. Полно! Каждый может попасть в такую переделку. Придется тебе заплатить пеню в 10, ну, в 12 марок золотом. Да ведь ты и знаешь, епископ Халвард суров, когда дело идет о епитимье. А тут тем паче отец молодчика, один из его служителей. Но не беда, обойдется все это». Симон не ответил. А Эрленд продолжал: «А мне, должно быть, придется заплатить пеню за увечья». Он улыбнулся своим мыслям. «У меня теперь в Норвегии не осталось другого имущества, кроме усадьбы в Довре». «И много у тебя земли в Хеуге?» — спросил Симон. «Не помню в точности. В грамоте записано. Но тамошние издольщики почти не платят, только изредка поставляют нам сено. В Хеуге никто не хочет жить. Все постройки вот-вот завалятся. Верно, слышал, люди говорят, будто души моей тетки и господина Бьорна бродят там по ночам. Не знаю, правда ли это. Но одно мне доподлинно известно. За сегодняшнее дело жена скажет мне спасибо. Кристин любит тебя, Симон, как если бы ты был ее кровный родной брат». Губы Симона тронула едва заметная улыбка. Он сидел в тени, отодвинув свой чурбак и заслонив глаза рукой от жара очага. Но Эрлинд, как кошка, нежился в тепле. Он придвинулся вплотную к огню и разлегся в углу лавки, перекинув руку через спинку и вытянув израненную ногу поверх подлокотника на противоположном конце. «Да, она очень складно говорила об этом нынче осенью», — помолчав, ответил Симон. В его голосе прозвучало что-то похожее на насмешку. «Когда осенью хворала Андрес, она показала, какая она верная сестра», — добавил он уже серьезно, но тут же продолжал с легкой издевкой. «Ну что, Шерлинд, теперь мы оба сдержали клятву, которую дали Лавренсу. Когда он соединил наши руки и взял с нас слово, что мы будем твердо стоять друг за друга, как кровные братья». «Да», — доверчиво отозвался Эрлинд, — «я сам доволен тем, что мне посчастливилось сделать сегодня свояк мой Симон». Оба молчали. Потом Эрлинд нерешительно протянул руку Симону, тот подал свою. Они обменялись крепким пожатием и снова съежились, каждый на своем месте, чуть смущенный. Немного спустя Эрлинд снова прервал молчание. Он долго сидел, опершись на руку подбородком и глядя в очах, где теперь только изредка вспыхивали легкие язычки пламени и гасли, взвившись кверху и лизнув обуглившиеся чурки, которые потрескивали и оседали с негромкими короткими вздохами. От пылающего огня в очаге не осталось почти ничего, кроме черных углей и жара. Эрлинд вымолвил едва слышно. «Ты так великодушно обошелся со мной, Симон Дарре. Как немногие поступили бы на твоем месте. Я не забыл. Молчи. Ты сам не знаешь, Эрлинд», — прошептал Симон в страхе и смятении. «Одному Всевышнему на небесах ведомо, что таит человек в своей душе». «Знаю», — промолвил Эрлин так же тихо и серьезно, — «все мы нуждаемся в милосердии его. Но человек судит человека по его деяниям, а я